И в этом основная причина того, что наше отношение к нему на протяжении всей повести окрашено трогательным участием к его горькой, трудной судьбе. Повесть Анатолия Иванова правдива, но и жестока в своей правдивости. От этого вывода никуда не уйти. Однако это лишь одна сторона. А другая в том, что по-человечески повесть глубоко эмоциональна и гуманна. Советская литература в своих лучших произведениях проповедует гуманизм по-шолоховски. Гуманизм – любовь к человеку, к человечеству, писал Михаил Александрович. Как по-разному склонны разные люди толковать это понятие, применительно к тому, какие силы человеческого общества они представляют. Мы, советские писатели, согласно своим коммунистическим убеждениям, считаем, если убийца, грабитель занес руку над жертвой, не тот гуманист, кто только жалеет бедную жертву и сокрушается по поводу того, что убийство существует на земле. Гуманист тот, кто борется, кто помогает отвести руку убийцы, обезвредить его злую волю. За это горячо ратует в своих произведениях и Анатолий Иванов. Человек в его представлении должен знать, должен хорошо понимать и разбираться в том, кого и за что ему любить, а кого ненавидеть. Без развитого классового чутья и классового сознания справедливость жизни и, более того, устойчивость мира сегодня немыслимы, невозможны. Убедительно провел писатель эту философскую, принципиальную для его творчества мысль через судьбы, драматические конфликты и глубокие переживания героев вражды. В длительной социально-классовой борьбе народа, один из витков которой закончился и одновременно начался с выстрелом Мишухи Афанасьева в Пелюгина, наследника классово-чуждых, враждебных народу сил контрреволюции. Анатолия Иванова прежде всего интересуют судьбы Мишухи, Катерины Афанасьевой, Софьи Пелюгиной, в которых отразилась судьба народа. На Мишухин выстрел сбежалась к Пелюгинскому дому вся деревня. Потрясенная дикой вестью, дикой даже для этих отдаленных и глухих сибирских закоулков, чутко и настороженно стояла она тут, романовка военных лет. Все бабы да бабы, молодые и старые, и совсем старухи, одинаково изможденные непосильным трудом и заботой, гнетом войны, который не пощадил из них никого. Чтобы понять их, обратимся к тем страницам повести, где писатель рассказывает, в каком постоянном нервном напряжении жили эти люди едва ли не каждый день войны. Дело не только и не столько в голоде, в недороде на полях, в стуже в их хатах, в изматывающей до предела каждодневной, нескончаемой, кажется, колхозной работе, которую надо было исполнять теперь и за себя, и за ушедших на фронт мужиков. Эти тяготы, как ни тяжелые они были, народ переносил стоически, без жалоб и расслабляющих душу стонов. Терпение их имело смысл. Это одна из черт духовного бытия народа. Но есть и другая сторона в жизни русской женщины. Душевная, до которой, ох, как трудно бывает добраться и разобраться, показать, что там, к чему и как. «Молодых мужиков, — пишет Анатолий Иванов, — в Романовке давно уж не было. На многих получены в разное время похоронки, на остальных каждую пятницу, когда из райцентра привозилась почта, ожидали. Робкая и зыбкая надежда, что муж или сын на этой проклятой войне, покуда живой и до конца ее не сгинет, затаенно жила, конечно, в каждом женском сердце, щемила его тихой и постоянной болью. А рядом гнездилась боль другая, страшная и черная. Вдруг да Марунька-щитоводиха, раз в неделю ездившая на районную почту, привезет в эту пятницу зловещий казенный конверт. Ее возвращение со страхом ждали еще с утра, беспрерывно поглядывали на увал, круто вздымавшийся за деревней.